Притча о талантах. Дадите. Внезапно придет Иисус Христос судить людей, и каждого из нас спросит, как он жил на земле, много ли сделал доброго. Господь сделает, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас же отправился. Получивший 5 талантов, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Купил разного товару, стал торговать и получал от торговли прибыль. Также точно получивший 2 таланта, приобрел другие 2 таланта. Получивший же 1 талант, пошел, выкопал яму и зарыл серебро господина своего. Прошло много времени. Приходит господин рабов тех и требует у них отчета. Получивший 5 талантов, пришел и принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, ты дал мне 5 талантов, вот еще другие 5 талантов я приобрел на них». Господин же сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим я тебя поставлю. Ты меня очень обрадовал». Также и получивший 2 таланта подошел и сказал: «Господин, ты верил мне 2 таланта. Вот еще другие 2 таланта я приобрел на них». Господин сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многими тебя поставлю, я доволен тобою». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь там, где не рассыпал. Испугавшись, я пошел и зарыл талант твой в землю. Вот тебе твое». Господин же отвечал: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Зачем же не отдал ты моего серебра купцам? Тогда я получил бы прибыль. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Кто хорошо пользуется тем, что ему дано, тому дадут еще больше. А кто не хочет пользоваться данным, у того отнимается и последнее, что он имеет. А негодного раба выбросите отсюда вон, в темное место, где люди от мучений плачут и скрипят зубами». Дети, как эта притча о ленивом рабе, зарывшем хозяйские деньги в землю, напоминает ленивых учеников, которые не хотят учиться. У другого и память прекрасная, мог бы скоро и твердо учить уроки, и способности хорошие, понимает все, что ему толкуют учителя, но не хочет ни уроков учить, ни учителя слушать. Зарывает свой талант в землю. Помните, дети, Бог не любит ленивых. Будете лениться, накажет он вас за лень.